имя Отца и Сына и Святаго Духа. По милости Божией мы вступили в поприще Великого Поста. Как много уже мы слышали мудрых, спасительных слов, которые передают нам псалмы, песнопения, молитвы. А еще предстоит много дней, которые необходимо использовать для того, чтобы изменить самого себя и жизнь свою к лучшему. На пути спасительного делания много искушений, соблазнов и трудностей. И верующий человек точно должен знать, как ему следует поступать в определенных конкретных жизненных обстоятельствах, как ему нужно бороться со своими грехами. И святоотеческая мысль доносит до нас мудрые советы, следуя которым мы действительно можем стать лучше. Некоторым кажется, что исправление своей собственной жизни – это непосильный труд. Принятие Божьих заповедей на себя – это тяжелейшая ноша. Но знаем слова самого Господа: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Для того, чтобы бороться с грехом, нужно понимать природу греха. Грех возник в мире духов. Самый великий и ближайший к Богу ангел Деница отверг Бога. Он не пожелал быть вместе с Богом и создал свой собственный мир, основа которого в отвержении Бога, в неприятии Бога и Его закона. И мы знаем, что этот мир зла проник и в человеческую среду. Им были уязвлены первые люди, а затем каждый человек, повторяя грех Адама, во много приумножая его собственными грехами, внес свой вклад в то, что зло приобрело в мире нашем огромное могущество. Итак, грех есть зло. Грех есть отвержение Бога, Его закона, Его правил, Его заповедей. А в жизни грех проявляется многими гранями. Вот эти частные обнаружения греха мы именуем пороками. Но среди пороков есть один, который не одну только грань греха обнаруживает, а являет саму природу греха. Этим пороком является гордость. Святой Иоанн Златоуст говорит, что в гордости начало греха и его опора. Да, это действительно так. И святой Иоанн Лествичник, желая показать, что в гордости обнаруживается сама природа греха, говорит, что гордость есть отвержение Бога, то есть то самое деяние, которое совершил Деница. Изображение бесов – корень хулы, источник гнева и лицемерия, источник невозможности творить дела милосердия и быть сострадательным. Эти замечательные слова преподобного Иоанна помогают нам понять, что гордость – это не просто черта характера. Это не просто приобретенная одна из дурных наклонностей. В гордости обнаруживается сама природа греха, суть которой в отвержении Бога. А как же обнаружить в самом себе гордость? А как заметить присутствие гордости в других людях? Святой Василий Великий дает нам замечательное правило. Гордость домогается предпочтения. Гордый человек всегда желает быть выше других. Он домогается этой позиции, возвышающей его над другими всеми силами. Гордость может быть скрыта под личиной скромности, но обнаруживается всегда, не только в мыслях человеческих, что особенно важно, когда мы сами себя хотим испытать на присутствии гордости, но и в поступках, которые сами совершаем, и свидетелями которых мы становимся, когда их совершают другие люди. Обычно гордость поражает людей способных. Человек, опирающийся на свои способности, действительно может многого достичь в жизни. И это нормально. Так Господь пожелал, чтобы у одних были большие способности, у других меньшие, чтобы один достигал одной высоты, другой – другой. Нету равных людей. И потому само занятие того или иного высокого положения еще не свидетельствует о том, что способный человек, достигая этого положения, опирался на гордость. Но тем не менее, именно способные люди чаще всего подвергаются этому дьявольскому искушению. Они чувствуют свою силу. А чем человек больше чувствует своей силы, тем меньше он чувствует потребность в силе и в помощи Божией. Трагедия современного человечества заключается в том, что оно почувствовало свою силу. Развитие науки и техники, многие достижения, которые действительно были произведены человеческим разумом и человеческой волей, дали в руки людей огромную власть и силу. И для многих Бог перестал быть нужным. К Нему не нужно обращаться, когда заболел, потому что можно принять эффективное лекарство. К Нему не нужно обращаться, когда есть какие-то материальные трудности, если у тебя есть деньги. К Нему не нужно обращаться за какими-то знаниями, если сам получил знания. Сила человеческая, связанная с гордостью, вытесняет Бога из человеческой жизни. Вот об этом и сказал святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Одержимый гордыни лишается благодати. Тот, кто ставит себя на место Бога, кто отвергает Бога, кто опирается на свою силу, кто чувствует ненужность Бога для самого себя, тот лишается благодати. И знаем, как в одночасье богатые становятся бедными, здоровые становятся больными, как пресекается жизнь молодых людей, полных сил от преступности, от пороков. Знаем также, в каком тяжелейшем состоянии находится весь мир, вся небольшая человеческая семья, живущая на одной планете. Сколько войн, сколько несправедливости, сколько страданий, сколько горя. Но на этом не задерживается взгляд гордого человека. Он по-прежнему упивается своей властью, лишаясь Божьей благодати. Гордый человек всегда одинокий. Потому что гордость порождает высокомерие, Гордость разрушает здоровые и дружеские отношения между людьми. Гордый всегда одинок, даже если его окружают люди, которых он называет своими друзьями. Потому что гордый человек не только устремляется к тому, чтобы достичь предпочтения, по словам Василия Великого, но и чтобы защитить свою жизненную позицию. А потому в каждом друге такой видит опасность или возможную опасность, чем и нарушаются добрые человеческие отношения. Гордый человек – несчастный человек. А иначе и быть не может. Потому что жизнь, основанная на грехе, на отчуждении от божественного, не может быть счастливой. А как же излечиться от этого порока? Есть ли какое-нибудь средство? Тот же самый святой преподобный Иоанн Лествичник говорит, весьма полезно гордому человеку быть в подчинении. Потому что подчинение – это по необходимости исполнение воли другого. Подчинение заставляет человека привыкать к исполнению указаний других людей. Это как некая узда, удерживающая человека от безграничного проявления своей гордыни. Но для верующих людей есть еще один способ освободиться от гордости. И тот же Василий Великий говорит об этом так. Нужно помнить слова божественного судьи, которые он уже нам сказал. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Страшно стать противником Бога. Страшно потерять божественную благодать. И вот этот страх отлучения от Бога, от божественной истины, оттока божественной благодати и должен остановить верующего человека. Он должен остановить его от того, чтобы строить свою жизнь на основе гордыни. Для того, чтобы распознать в себе это страшное явление, этот порок, это проявление природы греха, необходимо чаще подвергать себя самоанализу, вдумываясь в то, что происходит внутри самих нас, и подвергая себя нелицеприятному суду, выявляя в себе проявление гордыни, помня о том, что гордость отлучает человека от божественной благодати и лишает надежды на спасение, нам дана возможность остановить в себе ростки этого порока и освободить душу свою от самого греха. Именно для всего этого, для этой борьбы с самим собой и даруются нам святые и великие дни в Четыредесятнице. И дай нам Бог достойно пройти их для спасения наших душ.